Точно по волшебству все опять исчезло. Непроницаемый мрак воцарился там, где за минуту перед тем стоял монах из плоти и крови. Снова упал луч света. Появился патер с гневно простертой рукой, перед ним полуокаменевший монах. Приговоренный смиренно опустил глаза и безропотно переносил мучения самой ужасной смерти. Это был обет послушания. Кларет в ужасе смотрел на происходившее, но снова накрыла его непроницаемая тьма. Каким образом возникли эти волшебные явления, находившиеся столь близко от удивленного монаха, что он руками почти касался их? Хотя он часто слышал о таинственных чудесах и наказаниях инквизиционного двора, но вход в него был дозволен не каждому доминиканскому монаху. Ему отворилась дверь страшного дома только благодаря посольству от патера Розы к Маттео и Антонио. Перед глазами Кларета еще раз упал ослепительный луч. Как раз подле него стояла точно живая, обнаженная дивная женщина. Изумленный монах с поднятыми кверху руками отшатнулся от пленительного зрелища, точно хотел воскликнуть «Прочь от меня искушение!». И все-таки он с любопытством, с наслаждением продолжал смотреть на эту женщину, прекрасная фигура которой стояла перед ним, озаренная ослепительным светом. Она простирала к нему руки, как бы маня его на свою нежную грудь, по которой черные длинные волосы, волнами не спадая с прекрасной головы, спускались почти до колен, темные большие глаза бросали на него горячие страстные взоры, свежие губы, готовые на поцелуй, манили с такой неотразимой всемогущей силой, что монах, жадным взором впиваясь в стоявшую перед ним обнаженную женщину, совершенно забылся и хотел броситься к ней. В эту минуту дивное видение исчезло, и его еще взволнованного окружила глубокая темнота. Это был обет целомудрия. Крепкая рука невидимого спутника опять схватила его и повела через бесчисленные перекрестки. Тут Кларет заметил, что незнакомец, обшаривая стену, чего-то искал. Он, вероятно, дернул за колокольчик, потому что вдруг вдали три раза послышался серебряный звон. «Ты у цели», — басом проговорил проводник, выпустил его руку и скрылся в темноте позади Кларет. Перед последним отворилась дверь, до сих пор так плотно закрытая, что ни один луч света не указывал на ее существование. Из внезапно отворенной двери блеснул ему навстречу ослепительный свет, и он увидел теперь, что до сих пор он шел по высокому, выкрашенному в черный цвет коридору, сверху закругленному сводом. Кларет вошел в большую светлую комнату, высокие венецианские окна которые были плотно завешены черными занавесами. Черным же покрыт был стол, у которого сидели три патера — Маттео, высокий, крепкий, толстоголовый, духовник королевы-матери, патер Антонио, старый, тощий иезуит, на лице которого лежал отпечаток хитрости, и патер Мерино, еще молодой монах с фанатическим блестящим взглядом. По лицу его можно было предположить, что этот страстный, суровый монах способен был сделаться цареубийцей, если бы фанатизм побудил его к этому. Дверь тихо затворилась за Кларетом. Он склонил голову и сложил руки на груди. «Что привело тебя во дворец Санта-Мадре, благочестивый брат из Бургаса?» — сурово спросил патер Маттео. «Преподобный патер Роза посылает вам свое приветствие и благословение», — отвечал Кларет, снова кланяясь. «Да хранит и впредь, Матерь Божья, брата Розу, что имеет сообщить нам преподобный? Такую важную тайну, что высокий патер не решился верить ее бумаге, а послал меня, брата Кларета, чтобы сообщить ее вам. Путешествие мое продолжалось 4 дня, и мои ноги покрыты мозолями».